Циши Лисяо из округа Суджоу сообщал, что господа покровительствуют слугам, а те, пользуясь безнаказанностью, чинят беззаконие, а один из них даже убил целомудренную женщину. Фамилия убийцы была Шифу. На допросе он признался, что принадлежит к слугам господина Дзяфаня. Когда Дзялянь прочел это сообщение, ему стало не по себе. Он хотел читать дальше, но, боясь, что опоздает на свидание с Цю Шианем, даже не стал дожидаться завтрака и потребовал себе одежду. В это время Пин Эр принесла чай. Дзялянь выпил два глотка, выбежал во двор, вскочил на коня и уехал. Пин Эр стала убирать оставленную Дзялянем одежду. Фэнзи хотела встать, но Пин Эр сказала ей: «Госпожа, вы ночью почти не спали, полежите немного. Если хотите, я разотру вам тело». Фэнзи ничего не ответила. Пин Эр поняла, что она не возражает. Взобравшись на кан, она села возле Фэнзи и принялась растирать ее. Фэнзи стала засыпать, но тут послышался плач Цяо Цзе, и она снова открыла глаза. «Мамка Ли, что ты там делаешь?» — окликнула няньку Пин Эр. «Успокой девочку, уж слишком ты любишь спать». Нянька Ли проснулась и, услышав слова Пин Эр, осталась очень недовольной. Она несколько раз шлепнула девочку и проворчала: «Дьявол, чтоб ты подохла! Только и знаешь орать, словно твою мать хоронят!» Старуха заскрежетала зубами от злобы, но тут же спохватилась и начала ласково гладить девочку. Однако девочка еще громче расплакалась. «Безобразие!» — услышав крик дочери, воскликнула Фэнзи. «Опять она бьет девочку! Пин Эр, поддай хорошенько этой дрянной бабе, а ребенка принеси сюда!» «Не сердитесь, госпожа! Разве старуха смеет грубо обращаться с девочкой?» — произнесла Пин Эр. «Может быть, она по неосторожности толкнула девочку? Поколотить старуху, конечно, можно, но ведь завтра все начнут судачить, будто мы понапрасну бьем своих людей». Фэнзи ничего не ответила, а только тяжело вздохнула. «Погляди на меня, во что я превратилась. Если я умру, моя девочка останется на произвол судьбы». «Зачем вы так говорите, госпожа?» — упрекнула ее Пин Эр. «Зачем расстраиваете себя с самого утра мыслями о смерти?» «Что ты понимаешь?» — горько улыбнулась Фэнзи. «Я давно знаю, что долго не протяну. Я прожила на свете всего 25 лет. Но за это время мне довелось увидеть и испытать столько, что другому и во сне не приснится. Я обладала всем, чем хотела. И если мне теперь будет отказано в том, что называют долголетием, мне все равно». Пин Эр не выдержала, ей захотелось плакать. «Не притворяйся, опечаленный», — усмехнулась Фэнзи. «Для вас моя смерть будет только радостью. Все вы заодно. Я знаю, что вы будете жить в мире и согласии, как только у вас в глазу не будет такой колючки, как я. Но мне все равно. Единственное, о чем я прошу, пожалейте мою дочь». Пин Эр разрыдалась. «Ладно, не распускай нюни», — оборвала ее Фэнзи. «Что, я умерла, что ли? Чего ревешь? Еще раньше меня подохнешь от слез». «Своими словами вы совершенно расстроили меня, госпожа», — воскликнула Пин Эр, едва сдерживая слезы. Пока они разговаривали, Пин Эр усердно растирала тело Фэнзи, и та, наконец, уснула. Пин Эр спустилась с кана, но тут снаружи послышались шаги. Кто бы знал, что Дзялянь опоздает,